без анестезии. В этот раз он не кричал. Высокий болевой порог людям не свойственно. Результат процесса потери конечностей почти наверняка. Вновь он думал вслух и заткнулся, уже успев закончить мысль, и посмотрел в глаза Винсента. Тот не очень понимал мимику саларианцев, потому и не мог знать, о чем хирург думал. Что теперь, как долго буду восстанавливаться? Подвел человек к нужной теме.